Саньяс, если они, как только позволят их печальные обстоятельства, посетят его контору, чтобы прояснить некоторые детали, касающиеся наследства госпожи Климрут. Дэвид Сетиньяс повесил трубку. Хаос не двинулся с места. «Церемония начнется завтра в 9 утра», — сказал он. «Мадам Климрут хотела, чтобы ее кремировали. Значит, так и будет. Все уже предусмотрено». «Наши родственники физически не успеют приехать, а вот это мне в высшей степени безразлично», — ответил Диего. В тот же день после полудня приехал Джордж Таррес. Он объяснил, что ему позвонил Диего и сообщил о случившемся. Новость потрясла его. «Дэвид, заклинаю вас, сдерживайте свою неприязнь к хаосу. Он во всем подчиняется Рэбу, а перед законом Чармен была мадам Климрут. Вы же это знаете, и сердиться за это на Диего не имеет смысла». Родители Чармен и Дианы, а также мать Дэвида Сетиньяза, приехали одновременно, вечером, с ними 3-4 родственника. Таким образом, на следующий день, перед тем, как направиться в крематорий, собралось человек 10. Помимо персонала, ухаживавшего за молодой женщиной. Но Рэба не было. Сетиньяс опять стал выговаривать Диего Хаосу. «Где же она? Там, где надо. Он даже не явится?» Последние слова Сетиньяс чуть ли не прорычал. «Он будет делать то, что считает нужным, Сетиньяс». В эти дни... В вечно насмешливых желтых глазах Диего как никогда отчетливо читалась неслыханная ненависть и жестокость, свойственные этому кругленькому коротышке, оставшемуся невозмутимым все время, и до, и после кремирования. Даже на слезы женщины и переживания мужчин он смотрел, чуть ли не посмеиваясь. «Вы еще безумнее его!» — не найдя других слов, сказал ему под конец Сетиньяс. Диего ответил ехидной, уничтожающей улыбкой. «Никто и ни в чем не может сравниться с Рэбом!» И затем добавил: «Сегодня после обеда, а затем этой же ночью я заканчиваю все дела с домом и людьми. Рэб сказал, если вы, ваша жена или они...» Движением подбородка он указал на группу стоявших подаль членов семьи Пейдж. «Если кто-нибудь из вас захочет взять что-то из дома, пожалуйста, берите все, что хотите. Все улажено. Я прервал страховку». «Идите к черту», — ответил Сетиньяс. «Я очень хотел бы встретиться с ним когда-нибудь, но, увы, не очень в это верю», — ответил Диего. От подобного свидания можно ожидать многого. Но в конце концов странный тон, которым он произнес слова «этой ночью», возбудили любопытство и какое-то раздражение в душе Сетиньяс. 20 января 1961 года, во второй половине дня, они с Таросом поехали к дому, расположенному в горах у озера Валензы. До этого Сетиньяс и члены семьи Пейдж присутствовали на оглашении завещания Чармен. После смерти молодой женщины осталось примерно 23 миллиона долларов. 10 миллионов унаследовали ее племянники и племянницы. Такую сумму она сама получила в день совершеннолетия в 1947 году. А остальное предназначалось детскому фонду Организации Объединенных Наций. По крайней мере, Климрут не воспользовался ее деньгами, заметил теща Сетиньяс. Весь персонал был уволен, получив невероятно щедрое вознаграждение. Дом представляет собой большое белое здание в 3 этажа. Он был очень красив, стоял в глубине парков, 12 гектаров. Рядом были расположены служебные постройки и конюшни. Дэвид Сетиньяс, бывавший здесь 2-3 раза летом и весной, знал, что в это время года в Парк утопал в цветах.